Глава вторая. Виолетта. Никогда бы не подумала, что в жизни можно быть аж настолько счастливой. Вроде обычный день, ничем не отличающийся от того, что был вчера и даже позавчера, но в то же время солнце определенно светит как-то ярче, пока улыбка наотрез отказывается сходить с моего лица. Андрей рядом. Хотя нет, он не просто рядом, он со мной. И от одного этого понимания так было хорошо на душе, что хотелось петь и танцевать. Я просто держала его за руку, и радость уже переполняла меня. Эх, все бы отдала за то, чтобы этот день не заканчивался. Поставить бы их на повтор, сегодняшний день и ночь, и ничего больше не нужно. Выйдя на улицу, мы присели на небольшую лавочку, после чего я положила свою голову на широкое плечо Андрея. Парень довольно улыбнулся и связался с Егором и Джаном по кристаллу связи, чтобы они присоединились к нам и поучаствовали в процессе выбора нового жилища. Те же вдруг ответили, что им все равно. Егор на данный момент тусовался с Аленой и Лизой в каком-то пабе, отмечая воссоединение и примирение, пока Джан медитировал у себя в номере. По чересчур веселому голосу Алены, который донесся до меня из кристалла, стало понятно, что девушке сейчас явно не до выбора нового дома. Насколько я поняла, вчера она пришла в гостиницу вместе с Лизой из-за того, что я пообещала им вернуться, но потом совершенно забыла об этом. Даже стыдно как-то стало. В итоге Алена пересеклась с Егором, который тусовался в пабе напротив, и, слово за слово, они уже помирились и плавно переместились в спальню. Ко всему прочему, за те пару минут, что мы общались, Алена успела меня поздравить как с налаживанием личной жизни, так и с началом бурной сексуальной. Не став дослушивать, Андрей прервал связь и, увидев, как я раскраснелась, широко улыбнулся и страстно поцеловал. За то время, что мы возвращались из похода с Вадимом, парни уже успели накидать несколько вариантов будущего жилища. Андрей показал мне три домика, один за другим, но, как оказалось, на данный момент они были опечатаны, и, что логично, без уполномоченного лица мы их изнутри посмотреть не могли. Недолго думая, мы прошлись до куполообразного здания в центре города, где когда-то уже общались с Эдвардом, переговорили кое с кем, и к нам тотчас присоединилась милого вида девушка с косой челочкой, отвечающая за вопросы купли-продажи в городе. Что-то весело рассказывая нам по дороге, я особо не вслушивалась, так как все мысли были заняты рукой Андрея, которая сжимала мою и нежно поглаживала ее большим пальцем. Она открыла нам домики один за другим. Первые были двухэтажными, почти в самом центре города, недалеко от городской площади. Уютная обстановка, все возможные удобства, по три комнаты на каждом этаже. В своей голове я уже составляла список плюсов и минусов каждого варианта, думая о том, что посоветоваться с Аленой и Лизой будет явно не лишним. Однако все это стало абсолютно ненужным, когда девушка показала нам следующий домик, что располагался значительно дальше от центра. Но да это мелочи. Мало того, что он был трехэтажным, так еще и имел веранду, которая выходила на небольшой садик с цветочными клумбами и огромными качелями. Увидев мои блестящие глаза, Андрей даже ничего не стал спрашивать. Сказал девушке, что мы возьмем именно этот. Я же на всякий случай связалась с подругами по тому кристаллу связи, что мне выдал Андрей. После чего, услышав все тот же ответ от Алены, «Да делай, как хочется», и восторженное одобрение Лизы при упоминании о веранде уверенно кивнула. Девушка сняла с дома пломбу и выдала нам 6 пар ключей, после чего удалилась, дружелюбно помахав на прощание. Разумеется, в доме уже были удобства вроде освещения, мебели, душа, туалета. Из приятных сюрпризов — огромное джакузи на первом этаже, при виде которого я даже захлопала в ладоши. Комнат в доме было куда больше — чем нам нужно, так что, никого не дожидаясь и ни с кем не советуясь, мы с Андреем выбрали себе спальню на третьем этаже с видом на солнечный сад из окна. Вот только мне не понравилась расстановка мебели, и я уже прикидывала, что и куда нужно передвинуть, когда Андрей подошел ко мне сзади и, откинув волосы в сторону, нежно поцеловал в шею. Я улыбнулась и закатила глаза от удовольствия. И что за магия такая? Чем ближе этот парень ко мне становился, тем сильнее я в него влюблялась. Это пьянящее чувство счастья просто сводило с ума. До того, как Егор с девочками стали тарабанить в закрытую дверь, мы уже успели опробовать новую кровать, и к тому же далеко не один раз. Через какое-то время, когда к нам всем присоединился еще и Джан, Алена с Егором настояли на продолжение веселья. Никто из нас не посмел им возразить, и пока Алена бегала за лучшим ассортиментом спиртного в этом городе, парни успели оперативненько перенести стол из гостиной на новую веранду. Когда же Алена вернулась и выставила на стол все то, что купила, у меня просто глаза на лоб полезли. 20 бутылок. Она что, думает, что мы все по 3 выпьем, а они с Егором так вообще 4 на раз 2 приходуют? Заметив мой обеспокоенный взгляд, девушка положила свою руку мне на плечо и уверенно заявила: «Не волнуйся, будет мало, еще раз сгоняю». Я неуверенно кивнула, про себя заметив, что волнуюсь как бы совсем не об этом. Праздновали мы тогда очень долго и весело. Все печали и страхи вмиг оказались далеко позади. Андрей и остальные живы, ко всему прочему, и будущее уже не выглядит таким мрачным, как раньше. Дойдем до обелиска безопасным путем, узнаем ответы на все интересующие нас вопросы, после чего либо победим в войне, либо найдем способ мирного решения конфликта. Разумеется, я была готова зубами вырвать именно второй вариант. Ко всему прочему, если наши вопросы остаются у нас, можно узнать и о брате с Мариной. Интересно, где они там сейчас? Надеюсь, они счастливы так же, как и я здесь. Когда Егор по традиции завел марафон из песен настолько древних, что большую их часть я даже не слышала, я переместилась на садовые качели и стала попивать вино из бокала размеренными глотками. К тому времени алкоголь уже ударил мне в голову, но не так, чтобы сильно. Стоял поздний вечер, плавно переходящий в раннюю ночь. На небе уже сияла луна и первые звезды. Красота, да и только. «Поздравляю!» — услышала я возле себя бодрый голос Лизы, что опускалась на качели рядом со мной. «Похоже, у вас с Андреем сейчас все хорошо». Я бы сказала, что у нас все не просто хорошо, а даже отлично, но да, спасибо. Я чокнулась своим бокалом с бокалом Лизы и сделала очередной глоток. Потому какие звуки сегодня разносились на всю гостиницу, я думаю, можно даже не спрашивать о том, хорош ли Андрей в постели. Ты явно пребывала на пике блаженства. Лиза невинно улыбнулась. Я же в ответ лишь безмятежно пожала плечами. Не спорю, эта ночь была лучшей в моей жизни, и я хоть сейчас готова поставить ее на повтор. Сказав это, я повернулась к подруге. Тебе бы тоже не помешало кого-нибудь себе подыскать. Пока мы в бастионе, это не составит большого труда. Как тебе Арчи, к примеру? «Арчи? Тот из команды Вадима? Ну уж нет!» — скривилась Лиза, то ли от слишком сладкого вина, то ли от собственных фантазий. «У меня вкус слегка поизящней. К примеру, что думаешь о Кирилле?» Лиза взглянула на меня с явным любопытством во взгляде. «Кирилле?» — удивилась я такому вопросу. «Ну, мы с ним только 2 раза виделись, так что ничего сказать не могу. Если не считать, что у него в голове одна музыка, то он вроде нормальный». Если тебе приглянулся, могу вас поближе познакомить. Не знаю, сойдетесь ли вы, но попробовать всегда можно. Я подбадривающе улыбнулась подруге. «Ну да, ну да», — Лиза улыбнулась мне в ответ. «Кстати, возвращаясь к вам с Андреем, тебе-то ночь явно понравилась, ну а ему?» «А?» — в очередной раз удивилась я нескромному вопросу подруги. «Вроде как он тоже не жаловался». «Я к тому», — продолжала Лиза, что если девушка не способна удовлетворить парня в постели, скорее всего, эти отношения долго не продержатся. Вот я за тебя и волнуюсь. У тебя ведь явно мало опыта в этом вопросе. «И что с того?» — окинула я Лизу злым взглядом, но про себя подумала, что так оно и есть. На самом деле, интимная близость у меня до этого была только с Тёмой, моим бывшим и весьма проблемным парнем. Андрей сказал, что любит меня, так что волноваться не о чем. Заявила я Лизе, гордо при этом блеснув глазами. «Любит?» Лиза засияла широкой улыбкой, которая довольно быстро перешла в легкие смешки. «Девочка моя, какая же ты все-таки наивная! Мужики способны любить только тем местом, что у них между ног. Любые чувства и даже сам разум уходят на второй план перед их природным желанием секса. Поэтому все слова Андрея о любви — это, скорее всего, обычная жажда плотских утех». Больше я Лизу не слушала. Резко встала и быстро направилась в дом. Пускай говорит, что хочет. Мне все равно. Да она сама не знает, что несет. Не удивлюсь, если она рассуждает так только потому, что сама никогда и никого не любила. Вот же ж, все настроение сразу испортила. «Вета, ты в порядке?» Подойдя ко мне, спросил Андрей, видимо, заметив, как быстро я промчалась мимо него. «Ага, лучше не бывает». Сказав это, я слегка прикоснулась своими губами к губам Андрея, после чего крепко его обняла. Не совсем понимая, что происходит, Андрей обнял меня в ответ и поцеловал в макушку. Грустных мыслей тотчас, как будто и не бывало. Недолго думая, парень подхватил меня на руки и понес в спальню. Если без подробностей, то у моего самого лучшего в жизни дня было такое же отличное завершение, как и начало. Следующую неделю мы занимались самым прекрасным делом из всех возможных, то есть ничего не деланием. Каждый день я засыпала в объятиях Андрея и просыпалась в них же. Сколько бы времени ни проходило, запах его тела все так же продолжал сводить меня с ума. Никогда бы не подумала, что можно настолько сильно тонуть всего в одном человеке. Разумеется, наше времяпровождение не ограничивалось лишь постелью. За эти дни я изучила все пекарни и кондитерские в городе, и Андрей вместе со мной. Конечно, он, мягко говоря, не горел особым желанием, но я настояла, что все время валяться в кровати далеко не лучшая идея. Медленно, но уверенно я надеялась избавить Андрея от образа жизни затворника. Так же, как он научил меня играть в игры, я хотела научить его жить полной жизнью. Да и сама заодно этому навыку подучусь, а то в прошлой жизни у меня с ним явно были большие проблемы. Радовало то, что у Алены с Егором все тоже наладилось. Эти двое заняли себе большую спальню на втором этаже, пока Лиза и Джан по одной небольшой на первом. Большую часть времени Джан проводил у себя в комнате, пока Лиза довольно часто где-то пропадала. Может, нашла себе кого-то? Ну, если и так, ничего рассказывать она не хотела. Дом у нас и так был, как на картинке, но мы с Аленой принарядили его еще больше, добавили живых комнатных растений. Ко всему прочему, я поймала себя на том, что даже рада жить со всеми вместе, а не только с Андреем. Без вечерних гулянок, инициированных чаще всего Аленой с Егором, наши дни точно были бы не такими веселыми. В последний день, перед началом похода, я проснулась раньше Андрея и, достаточно насмотревшись на его довольное лицо, явно снилось что-то хорошее, нежно поцеловала парня в лоб, после чего тихонько выскользнула из-под одеяла. Также тихонько я прошествовала на кухню, где собиралась заварить себе кофе и долго смаковать его на террасе или в качелях. Однако меня ждал неожиданный сюрприз. «Алена?» — удивилась я столь раннему подъему подруги. Сейчас она сидела за кухонным столом с баночкой пива в руках. «Ты почему не спишь?» «О, доброе утро», — отозвалась девушка. «Да так, сама не знаю». Она окинула кухню грустным взглядом. «Просто как-то подумала, что мы все можем сюда уже не вернуться». «Это ты о завтрашнем походе переживаешь?» — спросила я у подруги, доставая из себе чашку. «А мне вот наоборот кажется, что все будет хорошо. Правда, поход, скорее всего, затянется надолго. Зато потом можно будет спокойно себе жить с чистой совестью. Да и ты, может, наконец узнаешь, где сейчас твой сын. Или уже передумала?» С интересом посмотрела я девушке в глаза. «Нет, не передумала», — уверенно покачала та головой. «Я уже далеко зашла и отступать не намерена. Вот только я боюсь, что в погоне за прошлым потеряю то, что стало для меня ценным уже в этом мире». «Егор?» — я понимающе улыбнулась Алене и присела рядом. «Да, знакомые чувства. У меня тоже есть близкие, которых я бы хотела увидеть в этом мире. Вот только думая об этом сейчас, и если бы выбор стоял между ними и Андреем, я бы, пожалуй, выбрала последнего. Я много раз думала об этом, но все равно хочу узнать ответ на свой вопрос. Для меня это действительно важно. Однако тот ужас, через который мы прошли не так давно, дал мне понять, что и Егора я потерять не хочу». «А ведь если ситуация повторится, все может закончиться и не так хорошо». «Что ты имеешь в виду?» «Сама подумай, если Андрею и другим парням вновь придется выбирать, кого спасти, командир в первую очередь будет вытаскивать тебя, а себя — в последнюю. Так же и Егор». «Сомневаюсь, что эти дураки хоть что-то поняли с прошлого раза». «Да, но теперь же все по-другому», — сказала я не очень уверенно. «Ага». — согласилась Алена. — Теперь все еще хуже. С вашими нынешними отношениями Андрей будет дорожить тобой лишь сильнее. Тут и думать нечего. Он, не задумываясь, пожертвует собой ради тебя. Больше мы не говорили. Да и не было тут о чем говорить. Все и так ясно. Я отлично понимала, почему Андрей, скорее всего, примет то же решение, что и в прошлый раз. Будь выбор у меня, а не у него, я бы сделала то же самое. Но командир у нас он, а не я. Значит, я вполне себе могу опять очнуться у границы бастиона без Андрея поблизости. И, как мне кажется, свой лимит чудес мы уже исчерпали. Нового может и не произойти. Думаю, Нужно обсудить все это с Андреем. В идеале, конечно, взять с него обещание. Вот только где гарантии того, что в стрессовой ситуации он о нем не забудет? А если и не забудет, так выполнит ли? Когда Андрей спустился к нам на кухню, я сидела мрачнее тучи, но один его поцелуй тотчас вернул меня в норму. Пока что рано об этом думать. Незачем мучить себя такими мыслями. Ничего подобного может и не произойти вовсе. Лучше думать о том, как провести сегодняшний день. Как-никак последний день отдыха. Просидев дома большую часть дня, под вечер всей нашей дружной компании мы отправились в то самое кафе на главной площади, где так неприятно поссорились в день воссоединения. Заказав себе пасту, которой, по словам молодого официанта, славился местный повар, мы удобно расположились во внутреннем зале кафе на мягких диванах. Алена с Егором спорили о том, что лучше выпить — коньяк или ром. Лиза скучающе оглядывалась по сторонам, пока Джан сидел молча и думал о чем-то своем. Меня, конечно, радует, что он не отделялся от коллектива, но неужели нельзя хоть раз присоединиться к нам во всеобщем веселье? Я же наблюдала за тем, как на площади собиралось все больше и больше народу. На сцене люди постоянно сменяли друг друга, но не сказать, что сегодня их было особенно много. Я же вдруг поняла, что завидую им. С одной стороны, мне было страшно перед всеми здесь опозориться, а с другой... В моей душе кипело такое неудержимое счастье, когда я просто сидела рядом с Андреем, положив голову ему на плечо и сцепив наши руки в замок, что я до безумия сильно хотела выпустить его наружу прямо здесь и сейчас. И, в конце концов, я решилась. Как раз в тот момент, когда нам принесли пасту, я встала из-за стола и побежала в туалет, чем неслабо всех удивило, так как мало кто в новом мире оставил в настройках этот неприятный процесс. На самом же деле я просто переодела свою обычную одежду на одно красивое, длинное и нежное платье, мимо которого не смогла пройти в магазине пару дней тому назад. Когда я выскользнула из туалета и вышла на улицу, вместо того, чтобы вернуться к ребятам, те наверняка уставились на меня с глазами по 5 копеек. Но мне было уже все равно. Я хотела, чтобы весь мир знал о том, насколько я сейчас счастлива. Когда я вышла на сцену, никто не обратил на это большого внимания. Все люди на площади занимались своими делами, болтали и веселились. Однако меня это не сильно волновало. Я ведь хотела играть для себя, а не для них. Первые ноты, глубокий вдох, и музыка разлилась по площади, как неудержимый поток. Кажется, люди стали с интересом поглядывать в мою сторону, но я решила не обращать на это никакого внимания и просто закружилась на сцене. Эмоции переполняли меня, я совершенно потеряла контроль над собой. Однако почему-то от этого музыка становилась лишь лучше, и за всю композицию я не сделала ни одной ошибки. Сердце билось как бешеное, мне в один миг стало плевать на все. Резкая и бойкая мелодия завела меня до предела, и, закончив, я вдруг поняла, что, во-первых, на голове у меня полный бардак, а, во-вторых, на этот бардак сейчас многие смотрят с нескрываемым любопытством. Вот же ж. Подумала я, однако до того, как успела расстроиться, услышала, как эти самые «многие» мне уверенно аплодируют. Быстренько спрыгнув со сцены, я подбежала к Андрею, который уже ждал меня в первых рядах. Парень обнял меня и нежно поцеловал. Эх, вот бы этот день никогда не заканчивался. Через какое-то время к нам с Андреем подошла еще и Алена с Егором. Девушка похвалила меня и отчиталась, что уже съела мою пасту, и сейчас они с Егором идут в один хороший бар неподалеку отсюда. Алена спросила, не хотим ли мы к ним присоединиться, но я отклонила ее предложение, почти не думая. Хотелось провести этот вечер только с любимым парнем. Внезапно к нам с Андреем подошел Кирилл. И откуда он тут только взялся? И когда я их познакомила, поздравил меня с отличным выступлением, пошутив, что обязательно вручил бы мне цветы, если бы заранее знал о том, что я выйду на сцену. Я же ему с благодарностью улыбнулась, после чего, извинившись, взяла Андрея за руку и потащила в сторону нашего дома. Если сегодня последний день этого счастья, то и закончиться он должен особенно, разве нет? Как только мы стали подходить к дому, я вдруг вспомнила о том, что забыла купить в дорогу шоколадное пирожное из лавки почти на другом конце города, а завтра этого уже нельзя будет сделать, так как дел с утра у нас будет не в проворот. Андрей предложил сходить туда вместе, но я вдруг вспомнила еще и о том, что нужно купить круассанов у одного французского пекаря, пока его пекарня не закрылась. Андрей поморщился, догадавшись о том, к чему я все это веду, однако за поцелуй все-таки согласился сходить для меня за запасом вкусненького на предстоящий поход. Отлично, полдела сделано. Разумеется, ни за какими круассанами я не пошла. Вместо этого быстренько заскочила в дом и по кристаллу связи попросила Алену с Егором и Лизой не возвращаться какое-то время. По свету из окна в комнате Джана я поняла, что он уже вернулся, но меня это не сильно волновало. Должно было произойти что-то вселенского масштаба, чтобы азиат решил выйти из своей комнаты. Дальше я побежала в ванную и начала набирать воду в джакузи. Эх, сколько уже в них расслаблялась. Все не перестаю радоваться этому чуду техники. Размер такой, что хоть звездочкой ложись и наслаждайся жизнью. Дальше я кинула в воду несколько пенных капсул. Потушила свет, включила подсветку в самом джакузи и довольно улыбнулась. Если бы не одно «но», то прямо сейчас в воду и окунулась бы. Вот только «но» заключалось в том, что это все было не для меня. Я хотела, чтобы Андрей расслабился перед началом длительного похода. Я же тем временем ненавязчиво попытаюсь узнать, должна ли переживать о словах Алены, сказанных этим утром. Андрей вернулся буквально через 20 минут, но к этому времени я уже успела все подготовить и накинуть на себя атласный короткий халатик, под которым ничего не было. Не найдя меня в гостиной, парень, видимо, решил, что я еще не вернулась, и расслабленно плюхнулся на диван в комнате. Не знаю, о чем таком важном он задумался, но в итоге я смогла подобраться к нему сзади, не привлекая к себе лишнего внимания. Нежно поцеловав парня в макушку, я прошептала ему на ухо. «Хочешь расслабиться?» «Вау, какой великолепный вид!» — пожирая меня глазами, восторженно произнес парень, после чего не очень уверенно спросил. «Что, прямо здесь?» «Можно, конечно, и здесь, но у меня есть предложение получше». Я еще раз поцеловала Андрея, после чего направилась в ванную, не дожидаясь ответа. С недоуменным видом Андрей последовал за мной. Слегка удивился увиденному, но перед тем, как успел хоть что-то сказать, я поцеловала его в губы и прижала к себе. «Залезай, я помогу тебе искупаться. Виртуальное тело, конечно, не может быть грязным, но обычные жизненные радости еще никто не отменял». Многозначительно мне улыбнувшись, Андрей снял с себя одежду одной мысленной командой, после чего опустился в пенную воду и оперся спиной о борт джакузи. Я тоже развязала халатик и, последовав за ним, села так, чтобы оказаться лицом к лицу с парнем. Взяла мочалку пожестче, намылила ее и стала тереть парню сначала грудь, затем руки. Выбравшись из ванной, потерла спину, после чего налила в ладошку шампунь и запустила руки в волосы парня, нежно втирая его и делая массаж головы. Параллельно со всем этим я не уставала осыпать Андрея градом поцелуев по всему телу. Кажется, он наслаждался процессом. Или, если говорить проще, просто кайфовал. Когда парень закинул голову назад, чтобы я могла поцеловать его в губы, я приблизила свое лицо к его, поцеловала и после этого тихо сказала: «Андрей, мне страшно, так страшно, что готова умереть». «Ась?» — растерянно посмотрел на меня парень, явно не понимая, что к чему. Улыбнувшись, я отложила мочалку в сторону, после чего вновь залезла к Андрею в теплую воду и уселась возле него. Слава всему, размер джакузи это позволял, прижавшись к его боку. «Завтра поход, и я боюсь, что история повторится, что ты опять можешь решить пожертвовать собой ради меня». «Хм...» — прокашлял Андрей, отвернувшись в сторону. «С чего ты вообще вдруг решила, что такие ситуации возникнут вновь? Это было исключение. К тому же сейчас и вовсе будет самый простой поход. Прогулка, можно сказать». «Я безумно сильно на это надеюсь, но все же мне бы очень хотелось знать, что в случае чего ты сделаешь другой выбор», — сказала я, устроив свою голову на широком плече Андрея. «И какой же другой выбор можно сделать?» — грустно усмехнувшись, спросил парень. «Есть варианты?» «Просто побудь слегка эгоистом», — произнесла я с легкой мольбой в голосе. «Думай в первую очередь о своем спасении, а потом уже обо всех остальных, включая меня. Если тебе вновь придется делать выбор, в спасительном месте должны находиться либо и я, и ты, либо никто из нас. Это все, о чем я прошу». Из-за тяжелых мыслей я неосознанно прижалась к парню еще сильнее. «Я, конечно, мог бы соврать и согласиться, но не хочу», — глухо произнес Андрей. «Как и не хочу ставить тебя перед выбором, кого спасать из отряда, а кого нет. А значит, как и раньше, я буду поступать, исходя из обстановки. Я понимаю тебя и ценю, но и ты должна понимать. Мне самому или с ребятами будет намного проще выжить, если мы будем уверены в том, что с вами все в порядке. Я тебе даже больше скажу», — хмыкнул Андрей, обняв меня. «Кое-кто вообще предложил поднять вопрос о том, чтобы оставить вас в городе, но я не согласился, просто потому что знаю, как ты и Алена на это отреагируете». «Егор, и как ему такое? В голову пришло. Вот же ж, обязательно Алене на него пожалуюсь». Зло проворчала я в ответ. «Хочешь меня подставить?» — осуждающе произнес Андрей. «Его идея не прошла, так что не надо поднимать эту тему. Свою ошибку он и сам прекрасно понимает». «Ха-ха, не волнуйся. Если ты против, то я буду молчать, как русалочка». Грустно улыбнувшись, я протянула руку к лицу Андрея, повернула его к себе и прижалась своими губами к губам парня. «Просто не переусердствуй с самопожертвованием во время похода, ладно? Запомни, что теперь твоя жизнь не только твоя. Одна ее половина принадлежит мне, пока половина моей жизни — тебе. Если с тобой что-то случится, я...» Мой голос дрогнул, и я просто обняла Андрея так крепко, как только могла. Андрей улыбнулся и прижал меня к себе. Под водой наши ноги сплелись, и я натолкнулась на нечто твердое. Похоже, кое-кто сильно возбудился. Домой пора перестать его мучить. Разорвав объятия Андрея, я быстро выскользнула из джакузи и осыпала мокрые макушку и шею Андрея новым градом поцелуев, после чего прошептала на ухо. «Идем наверх, или хочешь еще понежиться в теплой водичке?» Ответ себя долго ждать не заставил. Андрей выскочил из ванной вслед за мной, улыбнулся, применил очищение на нас, после чего подхватил меня на руки и понес вверх по лестнице в нашу спальню. Хорошо, что в доме, кроме Джана, тогда никого не было, так как об одежде мы в тот момент совершенно не думали. Нам было совсем не до нее.